Часть вторая. Один день в тумане. 20 августа 2017 года. Час Ч. Где-то в Тихом океане. БДК Николай Вилков. Спецпредставитель президента Павел Павлович Одинцов. 52 года. Только что корабль мотало на водяных американских горках вверх-вниз. В иллюминатор били косые струи дождя и бело-голубые всполохи молний. Потом внезапный удар, будто рядом разорвался тяжелый снаряд. Палуба с силой бьет в ноги, в глазах мгновенно темнеет, а в ушах слышен бесконечный звон, как после контузии. Понемногу прихожу в себя. Странно, качка почти успокоилась. В руке трубка переговорного устройства, вешаю ее на рычаг. Сквозь звон в ушах слышен отдаленный вой пожарной сирены. Из иллюминатора в каюту падает косой свет заходящего или восходящего солнца. За иллюминатором милейшего вида штилевой океан. Именно за такие милые улыбки товарищ Магеллан и назвал его тихим. Какой может быть восход или закат? У нас же было часов 11 утра. Солнце должно быть почти в зените, если не считать шторма с грозой и сплошной облачности. Я что, был без сознания до вечера? «Ага», — сказал я себе, насмехаясь, и стоял около 8 часов у стены, без сознания, с телефонной трубкой в руках. Бред. Я с трудом опустился в кресло. Болит все тело. 100 грамм коньяка вернули способность мыслить, куда-то исчез и терзающий уши шум. В каюту по стеночке вползает Дарья. Она одновременно и бледна, и зелена. Чувствуется, что у нее сложилась и морская болезнь, и контузия от этого странного удара. Вслед за ней ковыляет Вадим, снаряжая свой штатный СР-2 «Вереск». Причем он явно на автомате. Его взгляд еще блуждает, как после пропущенного удара. Все эти дни он был моей тенью, и я даже не замечал его. Вот вы замечаете свою тень? Скорее всего, нет. Если, конечно, она не путается у вас под ногами. А Вадим, как никто другой, умел не путаться под ногами. Наливаю им тоже по 100. Значит так, товарищи. Творится черт знает что. А значит, у нас чрезвычайное положение. Даш, в черной сумке пистоль с патронами. Да где-то там твой СР-1 «Вектор» лежит. Сама найдешь. Остаешься здесь и охраняешь тыл. Ну и, если что, в резерве. Никому не открывать, даже мне, если постучу. Ты меня знаешь, я всегда без стука вхожу. Я накинул сбрую с плечевой кобурой, видя, что Дарья кивнула. Ну и умница. Я повернулся к Вадиму. Ты как, уже в себе? Тот тоже сделал головой нечто похожее на утвердительный жест. Ладно. Я сунул гюрзу в плечевую кобуру. «Пойдешь со мной, будешь прикрывать спину. И помни две вещи. Первое. От таких фокусов у некоторых может поехать крыша, и они могут быть опасны. Второе. Лишних людей у нас здесь нет, и поэтому зря не убивай». Он только молча кивнул, поняв, что я говорю совершенно серьезно. Выйдя из каюты, я разрывался между двумя абсолютно равными побуждениями. Первое — подняться на мостик и узнать у командира Вилкова Ольшанского, что же все-таки произошло. Второе — спуститься в трюм и понять, от чего же так долго воет сирена. Победило второе. Ольшанский подождет, и корабль из-под нас не убежит. Спускаемся, один пролет трапа, второй, третий. В трюме светопреставление. Огонь, едкий дым не дает нормально дышать, слышно шипение огнетушителей, и в воздухе висит сладкая удушливая вонь горящей изоляции. В багровой полутьме мечутся тени в респираторах, поливая горящий контейнер из огнетушителей. Вот двое парней, кажется, во флотских робах, сбивают короткими ломиками стальную лицевую панель, и открывается пища огненная. Немедленно внутрь контейнера захлестывают несколько порошковых струй, что-то там оглушительно стреляет, и огненный многоглавый дракон, побежденный новыми добрынями, блин, Никитичами, в самом своем логове с шипением испускает дух. Рядом стоит второй контейнер, тоже дымящийся и забрызганный пеной. Понятно, что досталось и ему, хотя гораздо меньше. Все понятно. Бормочу я себе под нос. Пошли отсюда, Вадим. Теперь ясно, что тумана у нас больше нет. На мостик! На мостике дурдом тоже в самом разгаре. Посреди помещения в луже крови лежит тело рулевого с проломленной головой. А перед зажимающим раненое плечо капитаном второго ранга Ольшанским беснуется некто в штатском. То ли с ломиком, то ли с обрезком трубы или арматуры. Ругательства на ломаном русском с кавказским акцентом не оставляют сомнения. Еще один помощничек Тимохина. Не вынесла, видать, душа резкого шока, чем бы он ни был вызван. Из-за моей спины сухо треснул выстрел, за ним другой. Беснующаяся фигура повернулась на подламывающихся ногах и с шумом рухнула на палубу. С лязгом отлетела в сторону окровавленная железка. Вадим подошел к лежащему навзничь матросу и, нагнувшись, пощупал пульс на шее. 200-й, коротко бросил телохранитель, прицеливаясь в голову лежащему на палубе убийце. «Вадим, отставить». Я взял в руку трубку переговорного устройства и набрал номер старшего офицера Вилкова. «Одинцов говорит. Валерьян Григорьевич, нужны вы и резервный рулевой. Тут у нас ЧП, рулевой убит. Петр Сергеевич ранен». «Да, нападавший обезврежен. Будьте добры, скорее». Следующим я вызвал прикомандированное к нам военно-медицинское светило. «Вы как, Лев Борисович? Уже нормально?» «Ну, хорошо. Возьмите кого-нибудь из своих. Тут у нас для вас клиенты. Один уже остывает, матрос. Проломлен череп, нуждается в услугах патолога-анатома. У товарища капитана второго ранга Ольшанского, кажется, закрытый перелом плеча и трещина кости. И несколько ссадин. И еще один тип с двумя пулевыми ранениями и в состоянии неконтролируемой агрессии. Нуждается в успокоительных, транквилизаторах и помощи хирурга. Если медицина будет бессильна, пропишем ему пулю в лоб. Что, уже идете? С двумя коллегами? Ну это ж замечательно. А ведь он был таким незаметным. Оборачиваюсь на голос. Сзади, прислонившись к переборке у входа, стоит Тимохин с закопченным лицом и в подпаленной в нескольких местах спецовке. Тимохин, вздохнув, нехотя докладывает. «Товарищ Одинцов, пожар потушен. Аппаратура тумана полностью уничтожена катастрофической аварией. В результате аварии и тушения пожара пострадали шестеро. Один контужен и пятеро получили ожоги различной степени». Тоже мне откровение. Всю эту картину маслом мы наблюдали собственными глазами, не далее как несколько минут назад. В этот момент, оттолкнув Тимохина в сторону, в рубку ворвался старший офицер, капитан третьего ранга Ганин. За ним вбежал запыхавшийся матрос. «Сиденков, к штурвалу!» Старший офицер нагнулся к сидящему командиру. «Петр Сергеевич, как вы?» «Ничего, Валерьян Григорьевич, пока живой. Будь добр, прими командование». Капитан второго ранга Ольшанский, шипя от боли, повернулся к Тимохину. «Скажите, Алексей Иванович, этот тоже контужен?» «Погиб матрос». «Не знаю, но возможно. Его рабочее место было у контрольных панелей основных блоков. Можно сказать, он был в самом эпицентре аварии. Там был настоящий ад. Кстати, Павел Павлович, полюбуйтесь на палубу, если вы еще не видели». Тимохин стянул с головы бейсболку и вытер ею потное лицо, размазывая по нему копоть. Подхожу к остеклению мостика, смотрю вниз на палубу. Мама дорогая! Правое антенное поле просто испарилось. Торчат оплавленные остатки каркаса и дымятся оборванные обгорелые кабели. С левой стороны панели антенных аффекторов, хоть и не уничтожены, но сильно оплавлены, измяты и повреждены безвозвратно. Свисают с каркаса безобразные потеки расплавленного пластика и металла. Я поднимаю взгляд и осматриваю море. Прямо перед нами, ракурсом в три четверти, лежит в дрейфе трибус. На первый взгляд с ним все нормально. По вертолетной площадке двигаются фигурки матросов, так что можно надеяться, что их дела не хуже, чем у нас. Подробнее мы выясним, когда восстановится связь. Так, а это что еще такое? Танкер «Борис Бутома» должен был находиться у нас за кормой, а сопровождающая эскадра справа по борту на удалении в пару миль. Так вот, того, что творится у нас за кормой, сейчас и отсюда не видно, а справа нет ни одного корабля, кроме эсминца «Быстрый», который так же, как и мы, вместе с сопровождающими его двумя малыми ракетными кораблями, лежит в дрейфе. Этот вопрос тоже надо выяснить и как можно скорее. Куда так внезапно мог подеваться весь Тихоокеанский флот? Куда делся этот проклятый тайфун, который нас так зверски трепал? И что мы тут делаем? А пока самое неотложное действие в чрезвычайной ситуации. Поворачиваюсь к старшему офицеру Вилкова, который уже принял на себя командование, и говорю: «Товарищ капитан третьего ранга, объявите всем по общей трансляции, что с этого момента и до особого распоряжения на корабле вводится осадное положение со всеми вытекающими последствиями. Пока не разберемся во всем том, что произошло, вынуждены будем вести себя как на войне». Я набираю еще один номер. «Майор Новиков, это Одинцов. Прошу срочно прибыть на мостик. Возьмите 3-4 своих ребят и сюда. У нас ЧП. И учтите, я только что ввел осадное положение, так что у вас вся полнота полномочий по поддержанию порядка, что бы ни говорили остающиеся дома правозащитники». Ответ майора, как всегда, лаконичен. «Понял, товарищ Одинцов. Буду у вас снарядом через пару минут». Но еще до майора на мостик стремительно поднялся полковник медслужбы Шкловский с двумя своими помощниками. А через несколько минут, когда прибыли морские пехотинцы во главе с Новиковым, мостик стал напоминать филиал Бедлама. Тем временем старший лейтенант медслужбы уже вколол командиру БДК сильное обезболивающее и увел его в импровизированный госпиталь на рентген и последующее наложение гипса. Вишь, пригодилось. А напавшего на него гражданина Валиева, спеленутого скотчем и под сильной дозой снотворного, два матроса утащили в операционную на носилках штопать. По их лицам было видно, что с большой охотой они исполнили бы роль чертей и утащили его в ад. По вызову старшего офицера на мостик прибыл командир БЧ-4 БДК. Первым делом я потребовал связь с Трибуцем, с капитаном первого ранга Карпенко. Нужен также капитан Бориса Бутомы и командир Быстрого. Но не помню я фамилии и имени командира эсминца. Не должен он был оказаться рядом с нами. А тут, видишь, сюрприз. «Карпенко на связи!» Через треск эфира услышал я голос командира Трибуца. Значит, поле тумана уже достаточно рассеялось, чтобы мы могли связаться с ближними кораблями. «Сергей Сергеевич, как там у тебя?» «Нормально, товарищ Одинцов. Вроде не тонем». Я так и представил его лицо в кривой полуусмешке. «Команда тихо охреневает, но в том-то и дело, что пока тихо». «С варягом связаться удалось?» «А вот хрен вам. Мой главный Маркони говорит, что в эфире пусто. Ни одной передачи. Нет связи ни с варягом, ни с Владивостоком, ни с Петропавловском. Молчат даже радиолюбители, а ведь они день и ночь галдят, как сороки. Он просканировал все. Тишина. Девственная тишина». «Слушай, я понимаю во всем этом не больше тебя, но думаю, надо объявлять ЧП». «Объявлять ЧП? Это можно. Объявим. Ты там скажи своему майору, а то его старлей мне не подчиняется». Карпенко хмыкнул. «И еще, товарищ Одинцов, скажи, это твои яйцеголовые так начудили? Или оно само получилось?» «Майор уже в курсе», — ответил я. «А с нашими учеными дело сложное. Имело место прямое попадание молнии в правое эффекторное поле установки. Мы, наверное, разрядили на себя всю эту идиотскую тучу». Тут я поморщился. «Установка в хлам. Вспыхнула, как свечка. Не восстановит ни один гений. А остальное ты видел сам». «Идите его за ногу!» — эмоционально воскликнул Карпенко. «Конечно, видел. Выглянул посмотреть, как вы там. И тут полыхнуло, как ядрёная бомба. Чуть не ослеп. Вовек не забуду. Так что ясно, что ничего не ясно. Да, мой штурман говорит, что ГЛОНАСС, GPS и прочие спутниковые системы отсутствуют как класс. Ни одного спутника определить не удается. На радаре, кроме вас, Бутома и Быстрого с его приятелями, тоже никого и ничего. Хотя у нас обзор больше 20 миль. Ну, не могло эскадру отнести так далеко. Вон Быстрый совсем под боком болтается. И к тому же странным образом наступает закат, хотя должно быть утро». Карпенко сделал паузу, как будто задумался. Потом как отрубил. «У меня есть предложение, товарищ Одинцов. Поскольку обстановка не ясна до полного непонимания, давайте до выяснения не будем спешить неизвестно где и неизвестно куда, а спокойно полежим до утра в дрейфе». «Так», — сказал я. А теперь, товарищ капитан первого ранга, пожалуйста, расскажи мне поподробнее о своих предложениях». «Товарищ Одинцов», — ответил Карпенко, «мое мнение таково, что сначала необходимо разобраться в обстановке, а потом уже что-то предпринимать. За ночь специалисты попробуют выяснить, что за неполадки с системами навигации и связи, и попытаются определиться с координатами. В крайнем случае штурман использует дедовские методы, как во времена Магеллана. Плавали же люди через океаны и без всяких ГЛОНАСС и GPS. Потом на рассвете для осмотра прилегающей акватории поднимем вертолет. Докладывать буду по мере развития событий». «Добро, товарищ капитан первого ранга», — отвечаю я. «Командуй. Твое дело морское, я в нем волоку слабо. Но сначала свяжись с Быстрым. Используй свой мандат командующего группой, обязательно нагни его под себя. В крайнем случае пусть выходит на меня. Надеюсь, мои полномочия ему известны». «Да, Сергей Сергеевич, по всей корабельной группе введено осадное положение. Пусть все имеют в виду. До связи». Вешаю микрофон рации на крючок, машинально перевожу взгляд на правый траверс, и, мама дорогая, из глубины на поверхность в разлетающихся клочьях пены одна за другой поднимаются две обтекаемо гладких субмарины, одна побольше другой. Несколько томительных секунд, и над обтекаемыми рубками наконец-то затрепетали белые с синими косыми крестами андреевские флаги. Фу ты, свои. Что, конечно, не отменяет вопроса, а эти-то откуда здесь взялись? Не было в заранее согласованной с нами программе испытаний никаких подводных лодок, и все тут. Интересно, это последний сюрприз этого дня или будут еще? «20 августа 2017 года. Час Че. Где-то в Тихом океане. БДК Николай Вилков. Морпех Никонов Сергей. Отрабатываем в паре с Димой удары, танцуем по матам. По соседству ребята парами работают. Ну, шторм, ну, качает. А в бою на корабле не качает? Вот и пытаемся и равновесие держать, и на ногах остаться, и противника достать. Сейчас я его...» Очнулся, сижу на заду. «Да, точно сижу. Как же так? Что вообще произошло? Ёпть. Так, надо вспомнить, что случилось перед этим. Что за хрень? Голова как в тумане. Мысли в голове с трудом ворочаются, словно слоны в переполненном загоне. Вот выплывают какие-то воспоминания. Ага, у нас с Димой был спарринг. Это что, он меня так достал? Не помню. Ни черта не помню. Хотя, кажется, понемногу прихожу в себя. Так, надо подняться на ноги. Да что ж такое, ни хрена не вижу. Попробовал встать и сразу кулем на мат приземлился. Лежу, соображаю. Блин, ничего не чувствую. Ничего не вижу. Да что такое? Когда же это пройдет? Люди, ау! Тишина. Вот что-то в руке правой покалывает. Так, тень нарисовалась. А это что за размытое пятно? Вот тут-то боли накатило. Будто корова пожевала и выплюнула. Во всем теле. Ну-ка, снова глаза разуть. Вижу. Вон ребята, кто сидит, кто лежит. Снова пытаются встать. Нормальненько. Качает, правда. Отойду-ка я к стеночке. Все, вроде пришел в себя. Пока лучше не двигаться. Глазами окидываю панораму. Что за мамонт пробежался по нам? Взгляд вверх. Ё-моё. А это что за черные пятна? Как будто кто гигантским сварочным электродом потыкал в разных местах. Ребята помаленьку приходят в себя. Пытаюсь что-нибудь сказать, но пока ничего не выходит, кроме тихого сипения. Сколько прошло времени, так и не понял. То ли минут пять, то ли час. Сержант наш Боря наконец-то скомандовал, вернее, прохрипел. «По расположение. Галопом марш. Пошли, пошли, каракатицы». Пока до кубрика добрались, дыхнули чада. Где-то неслабо проводка горела. Да и запах жженого масла ни с чем не перепутаешь. Вроде совсем оклемались, зрение восстановилось, да и боль утихла. А Боря командует. «Так, противодиверсионная тревога. Разобрать оружие. Все схватили и согласно расписанию по местам. Гранатометы не забудьте, охламоны!» Забираю ДП-64 «Непрядва», запас гранат к нему, хватаю винтарь с оптикой, снаряженные магазины. О, не зря майор заставлял нас комплект магазинов каждому стволу держать заряженным, да переснаряжать их по очереди. Поковыляли мы на бак. В пути зарядили и проверили оружие. Ага, за мной следом Дима шурует, постоянно в корму своим шлемом подталкивает. Оглянулся, бог ты мой, ну и видок у нас. Переодеться не успели. Короче, добрались до верхней палубы и охренели. Дима встал как вкопанный, аж рот открыл. «Смотри, Ник, а что это такое палубу поджарило? От этого антенного поля нифига ж не осталось. Тут даже в металлолом сдавать нечего». А Боря только головой тряхнул и рычит свое. «Галопом, каракатицы!» Ну, мы дальше бегом вдоль леера, стараясь от обломков подальше. Фу, все прибыли на точку, а приказа никакого нет. Рации с собой не взяли. Туман этот ведь их глушит. Вот это приплыли, называется. Только остановились, нас догнал Колян, весь взмыленный, как после скачки, и орет во все горло. «Пацаны, отбой!» Ставлю винтарь на предохранитель и забрасываю за спину. «Колян, — спрашиваю, — а что это было, не знаешь?» «Да, суки ученые, мать их туда, через шпангоут! Чё-то нахимичили!» Идем обратно, медленно, торжественно и печально. Адреналин спал, вот и вдоль стеночки передвигаемся. А Колян, видимо, сильно приложился. «Ты, Колян, не прав. Тут, видимо, внешнее воздействие. Ведь шторм был, качка была, будь здоров!» — сказал Дима и, сглотнув, продолжил. «Как вонь-то прет! Может, замкнуло у них, а может, и молния ударила!» Колян встопорщился. «Димон, да где ты видел, чтобы молния в корабль била?» «Если не видел, — возразил Димон, — то это не значит, что этого не может быть никогда. Он на суше молния всегда в самый высокий предмет бьет, а корабль всегда выше уровня моря будет». «Во, загнул! — вздохнул я. — Прямо как по учебнику». В коридоре повстречали очумелых гражданских. Две бабы, похожие на ведьм, после тяжелого трудового дня, рыжая и брюнетка. И невзрачный бледный типчик в перекошенных очках. Я, зная нрав Коляна, задержался, пропуская Диму вперед. «Вот курвы!» — рявкнул Колян на съежившихся гражданских. «Хер ли вы нам тут салют устроили?» «Спокойно, Колян», — прижимаю брыкающегося друга к переборке. «Майор узнает, лампочки сразу с корнем вырвет. За ним не заржавеет. Пошли лучше отсюда». Я повернул голову к техникам. «Вы проходите, товарищи, не задерживайтесь. Он не кусается, просто приложила малость товарища». Вжавшиеся было мужики бочком прошли мимо. Колян класнул зубами, изображая не иначе, как голодного волка. «Ты чё забыковал-то, придурок?» — спросила Коляна, когда гражданские скрылись из виду. «Ты знаешь, что тебе будет, если это дерьмо всплывет на поверхность? Осадное положение — это не шутки. Губой не отделаешься». «Да в гробу я видал такие маневры», — сплюнул на палубу Колян. «Нам домой уже собираться, а тут чуть медным тазом не накрылось. Ладно, пошли». Тогда же и там же. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович, 31 год. Все утро я находился под впечатлением своего удивительного сна. Конечно, было жаль, что все-таки пришлось проснуться в эту надоевшую реальность. Но от чего-то сновидение оставило ощущение, что когда-нибудь оно непременно сбудется. И даже не когда-нибудь, а очень скоро. Но чтобы оно сбылось, необходимо действовать. Для начала надо как следует продумать план. В принципе, в воплощении моей задумки нет ничего особо сложного. А удобный случай обязательно подвернется. Только теперь надо тщательно следить за своим языком. А то узкоглазый, чего доброго, начнет уделять мне слишком много внимания. И это крайне нежелательно. Ничего, потерплю. Когда я окажусь на благословенном континенте, то смогу высказывать без опасений все, что думаю и о Рашке, и о быдле ее населяющем. Словом, с утра я пребывал в каком-то радостном возбуждении, которое старался особо не демонстрировать. Да, собственно, всем было не до меня. Члены нашей группы были заняты своими делами, то есть следили за аппаратурой, сверяли данные, проверяли контакты, ну и так далее. Обычная деловая суета. Да и членов-то этих, кроме меня, здесь в отсеке было всего двое. Лесовая да Суфиева. За бортом разгулялся шторм. Пол качался под ногами. И до нас долетали раскаты грома. Коллеги беспокойно переглядывались, но соблюдали спокойствие. Мои руки выполняли привычную работу, а мысли в это время летали далеко. Рядом бабы тихонько переговаривались о чем-то время от времени. Скорее всего, их разговоры касались исключительно профессиональной деятельности. Довольно сложно было представить, чтобы эти две были приятельницами. Но они, похоже, тоже пребывали в приподнятом состоянии духа. Они были в своей стихии. Я часто замечал, что во время испытаний какого-нибудь изобретения его создатели чувствуют особый прилив энергии. Они словно пьянеют от сознания своего величия. Этот старый зубр Тимохин в момент запуска, кажется, всегда сдерживается, чтобы не пуститься в пляс. По крайней мере, глаза его начинают гореть, к лицу приливает румянец, а волосы становятся дыбом от интеллектуального экстаза. Жалкий клоун. В такие моменты он похож на возбужденного быка. А эта мымра лесовая, ее лицо прямо озаряется вдохновением, так меняя его черты, что она становится даже симпатичной. Уголки губ приподнимаются, в глазах зажигается блеск, эдакая дьяволица, задумывающая очередное искушение. Ничего ее больше не интересует, кроме науки. Мужчины так, постольку-поскольку. Было дело, пытался я к ней подкатить. Да она, кажется, даже и не поняла. А может, побрезговала. Просто я не хочу в этом себе признаться. Не знаю, она вообще особо со странностями. Мы с ней знакомы с самого начала проекта. Честно сказать, она меня и сейчас заводит, рыжая сучка. Но ведь не меня выбрала, а этого хачика, горячего кавказского парня. Ну да, у них в генах заложено умение обольщать баб. Только неужели она не понимает, что является для него просто подстилкой? А ведь меня вроде и не отшивала напрямую, но всегда смотрит так, словно меня и нет вовсе. Они все на меня так смотрят, кроме Еги. Ну, это вообще на мужиков старается не глядеть, курица драная. А ведь могла бы быть вполне себе милашкой, если бы ухаживала за собой. Сколько раз у меня был соблазн ухватить ее за задницу так, чтобы синяки остались. Увидеть страх в ее глазах, услышать ее вопли. А если дать волю фантазии, то хорошо бы затащить сначала ее в душ, заставить вымыться, поощряя тумаками, а потом так жестко отыметь, чтоб встать не смогла. Все бабы-шлюхи, продажные твари. Любую из них можно купить. Разве бы они относились ко мне с таким презрением, будь у меня миллионы? Конечно, нет. Они бы улыбались мне и старались понравиться. С деньгами я буду круче этого волчары Одинцова. Круче их всех вместе взятых. Я смогу многое. И вы еще обо мне услышите. Да, непременно услышите. Вы, все те, что считаете меня сейчас так, пустым местом, малозначительным винтиком в вашем претенциозном проекте. Вдруг что-то так оглушительно шарахнуло где-то вверху, что я интуитивно втянул голову в плечи и тут же почувствовал, как меня словно тряхнула могучая невидимая рука, и, не удержавшись на ногах, упал со своего стула. До моего сознания донеслись визги, крики напуганных коллег, и тут же по мне словно прокатился гигантский валик. И я стал погружаться в темноту, напоследок услышав потрескивание электрических искр и ощутив запах горелой проводки. Кажется, я очнулся почти сразу. В глазах будто бы стояла пелена. Сквозь нее я видел, как коллеги пытаются подняться на ноги. Вон растрепанная лесовая, с бледным лицом, измазанным чем-то черным, стоит на четвереньках, силясь подняться. Вон Яга, сидя на полу и растопырив ноги, ощупывает свою голову и конвульсивно кривит губы, бледная, трясущаяся. Ах ты, мать твою, да ведь кругом огонь! Аппаратура горит, под потолком мигают сигнальные лампы, то тут, то там, прям, кажется, из стен вырываются снопы искр. Запахи ворвались в мое сознание как-то резко. Видимо, до этого некоторые органы чувств были отключены. И ощущение катастрофы еще усилилось. Одновременно с обонянием стал возвращаться слух. Сначала звуки долетали словно сквозь вату, но потом они стали вполне отчетливы, и вскоре действительность наполнилась женскими всхлипами и треском горящей аппаратуры. Ну что ж, совершенно очевидно, что всему вашему претенциозному изобретению пришла хана. Если уж тут такое творится, то представляю, как выглядит часть оборудования, которое осталось снаружи. Не зря все так беспокоились из-за этой грозы. Наверное, молния шандарахнула по установке, не иначе. Ну, теперь нам всем непременно здорово влетит. И самую большую ответственность понесет Тимохин. Да еще неизвестно, все ли уцелели там, наверху. Так, а пожар-то тушить надо. Ну, пусть тушат сами. А я полежу тут к стеночке, прислонившись. Типа мне совсем нехорошо. Ну, мне и вправду паршиво. Голова гудит и подташнивает. А это кто там копошится в углу? Лесовая. Встает, помогает подняться Еге, прислоняет ту к стеночке и направляется ко мне. «Виктор Никонович, вы меня слышите? Вы в порядке?» Вижу перед собой ее обеспокоенные глаза. Впервые ее лицо ко мне так близко. На щеке копоть, губы приоткрыты, тяжело дышит от волнения или испуга. Мне становится не по себе, я что-то невразумительно мычу. «Встать можете?» Она ловко хватает меня под мышки и старается поднять. Естественно, я встаю. И черт побери, от прикосновения ее больших грудей к моей спине у меня моментально возникает эрекция. Да какого черта? Сам полуживой, а там все так затвердело, что хоть кирпичи разбивай. Краснею, бормочу. Спасибо, я уже в порядке. К счастью, она тут же отходит, хватает огнетушитель и принимается тушить возгорание. Эрекция постепенно проходит, и я с облегчением вздыхаю. Пожар довольно быстро был ликвидирован, и мы всей дружной толпой стали выбираться наверх. В коридоре мы сразу натыкаемся на три быдловатых хари. Морячки, ефтить. Тут таких много, на корабле этом, и все смотрят на нас высока. Крысы, мол, сухопутные, сухари-ученые. Совершенно очевидно, что эти трое тоже пережили неслабую встряску. И поэтому они изрядно возбуждены. По своему опыту знаю, что на быдланов такие происшествия действуют своеобразно. Они могут впасть в немотивированную агрессию. Поэтому бочком-бочком, стараясь не особо их разглядывать, мы стараемся пройти мимо. Но один из этой троицы, гладкорожий, с выпуклыми глазами, без проблеска интеллекта, вдруг накидывается на нас с оскорблениями, выкрикивая что-то не совсем понятное. Его блистательная речь явно носит обвинительный характер, и это впечатление подкрепляется грозными наскоками в нашу сторону. Естественно, большая часть его ярости направлена именно на меня, но не на баб же ему набрасываться. И тут один из его приятелей решительно оттесняет его от нас, что-то там назидая этому воинственному придурку, что типа «не связывайся, а то вот начальство влетит», и при этом сам зыркает на нас так, словно готов разорвать на 1000 кусков. Затем этот, который вмешался, пробормотал нам что-то вроде извинений, и мы продолжили наш путь. Как же мне надоели пустоголовые идиоты, которые в любой ситуации стремятся показать всем превосходство и унизить тех, чей интеллект выше, чем у них. И в Рашке делается все, чтобы такие вот безмозглые тупицы чувствовали себя вольготно. Эти тупицы кругом, на улицах, в транспорте, в соседних квартирах. Их становится все больше и больше. Это они загаживают подъезды и бросают на тротуары пустые бутылки. Это они топают ногами сверху и слушают до поздней ночи свою быдланскую музыку. Это они ошиваются по подворотням в надежде ограбить кого-нибудь. Я их ненавижу. В их глазах прямо какая-то классовая неприязнь к таким интеллигентным, образованным людям, как я. Вон как смотрел на меня тот лупоглазый морячок, когда аномальная встряска сорвала всю его выдержку и обнажила истинную суть тупого, злобного, наглого и хамовитого существа. Все они такие здесь, в этой Рашке, гнусном рассаднике всякого рода мразоты. Ах, с каким бы удовольствием я схватил бы за шкирку того морячка и помакал бы его Харри в дерьмо. Ну ничего. Вы останетесь гнить здесь в вашей ублюдочной стране, а я непременно свалю отсюда, чтобы больше никогда не сталкиваться с быдлом.